Глава 7. Анастасия. Я вырываюсь из аудитории, как из клетки, едва не споткнувшись о порог, который внезапно как будто стал выше. За спиной дверь захлопывается с глухим звуком, будто за мной навсегда закрыли вход в мир, где я еще могла притворяться, что все в порядке. Воздух врывается в легкие, но вместо облегчения приносит с собой осколки — острые, колючие, будто я вдыхаю не кислород, а битое стекло. Руки дрожат так, что я вцепляюсь в подоконник, чтобы не упасть, но пальцы скользят по холодному пластику, не находя опоры. «Не оглядывайся! Не смей оглядываться!» Но я оглядываюсь. Через узкое стекло в двери вижу его. Он стоит у доски, стирая мелом что-то, что уже не имеет смысла. Его пальцы сжимают тряпку так, будто это моя шея, будто он стирает не слова, а меня, мои мысли, мои чувства, мою глупую надежду. Я бегу. Не в туалет, куда все бегут рыдать, где можно спрятаться за звуком текущей воды и притвориться, что слезы — это просто брызги из раковины. Нет. Я бегу на третий этаж, в заброшенную гардеробную, где пахнет нафталином и старыми страхами. Там, в полутьме, я прислоняюсь к стене и медленно сползаю вниз, пока колени не упираются в подбородок. Сердце колотится, выбивая ритм позора. «Ты дура! Ты дура!» В кармане вибрирует телефон. Сообщение от Евы. «Ты жива? Что произошло?» Я выключаю экран. Но свет от него еще секунду пляшет перед глазами, как после вспышки фотоаппарата. В темноте гардеробной всплывают его губы. Теплые, с привкусом кофе и вины. И его сообщение. «Не хочу выбрасывать тебя из головы». 6 слов, которые перевернули все. Я храню их в телефоне, как запретный плод. Перечитываю ночью, когда страх растворяется в темноте, а я могу представить, что он рядом, что он чувствует то же, что и я. Но сейчас, под давлением дневного света, это кажется ошибкой. Он — профессор. Ты — студентка. Он — старший брат твоей лучшей подруги. Ты — девочка, которая до сих пор боится темноты. Я закрываю глаза, но его образ не исчезает. Он везде, в каждом вдохе, в каждом ударе сердца, в каждом уголке этой проклятой гардеробной. Не знаю, как быть дальше. Чувство, которое грозится разорвать мне грудь, требует выхода. Я готова поделиться своими переживаниями со всем миром. Сижу в безлюдной гардеробной, погруженная в свои мысли. Время тянется медленно, как густой сироп. Каждый миг наполнен болью и смятением. Мои пальцы нервно теребят подол юбки, а сердце бьется в такт тревожным мыслям. Я думаю о нем, о его словах, о том, что он значит для меня. В голове проносятся воспоминания. Его взгляд, его голос, его запах. Я пытаюсь понять, что делать, как жить дальше, но передо мной встает его образ. Наконец, собравшись силами, я поднимаюсь, отряхивая юбку от пыли. В зеркале на стене ловлю свое отражение, бледное, с размазанным карандашом под глазами. Я выгляжу как клоун или как дура, которая влюбилась в того, кто разбивает сердца в перерывах между лекциями о Фрейде. Решительным шагом я направляюсь обратно в аудиторию. Перемена только началась, и коридоры полны студентов, спешащих на следующую пару. Я пробираюсь сквозь толпу, чувствую себя потерянной и одинокой. Когда я подхожу к аудитории, мое сердце бьется быстрее. Я вижу свою сумку, одиноко лежащую на стуле, словно ожидающую меня. Хватаю ее, но тут за спиной раздается: «Настя!» Его голос. Низкий, с хрипотцой, будто он целый час кричал в пустоту. Я замираю, не зная, что делать. Он подходит ко мне, и я слышу его запах, древесный одеколон и тревога. Он держит в руке блокнот. На обложке — дурацкая наклейка с котом, которую подарила Ева. Этот блокнот я не видела 10 лет, думала, что потеряла его навсегда. В нем записи о том, какой Даня красивый, и глупые детские мечты, что мы когда-нибудь поженимся. От осознания, что Даня его явно прочитал, по спине проходит холодок. «Ты забыла его?» «Давно», — говорит он. «Это же твое?» Глаза в глаза. Сердце пропускает удар. «Дьявол!» Я тянусь за блокнотом, опустив глаза, но он не отдает его. Его пальцы касаются моих, и по моей коже пробегает электрический разряд. «Пожалуйста, отдайте», — шепчу я, стараясь не выдать своих эмоций. Но он не спешит. Его взгляд прикован ко мне, словно он пытается прочитать мои мысли. «Настя», — повторяет он, будто пробуя мое имя на вкус. «Ты знаешь, что это значит для меня?» Я молчу, не в силах вымолвить ни слова. Его близость сбивает с толку, мое сердце готово выпрыгнуть из груди. «Ты все еще думаешь обо мне», — продолжает он. Его голос стал мягче, но в нем звучит неприкрытая боль. «Ты хранишь эти воспоминания так же, как я храню свои». Я встречаюсь с ним взглядом. В его глазах вижу отражение своих собственных чувств. Страх, надежду, любовь. «Это было давно», — отвечаю я, стараясь говорить убедительно. «Детские мечты, которые давно остались в прошлом». Он улыбается, но в его улыбке нет радости. «Возможно», — соглашается он, «но прошлое имеет свойство возвращаться, когда мы меньше всего этого ожидаем». Мы замираем, глядя друг на друга. Воздух словно окаменел, отдает привкусом металла и разбитых надежд. Мое сердце стучит так громко, что, кажется, его стук мог бы услышать каждый в этой аудитории. Кровь приливает к щекам. Ладони становятся влажными от волнения. «Прости», — шепчет он. Это слово, произнесенное низким, хриплым голосом, пронзает меня насквозь. Я не знаю, что ответить, что сделать. Мои эмоции борются внутри меня, разрывая на части. «За что вы извиняетесь?» Мой голос срывается, как рвется струна скрипки. «За то, что вы ответили, или за то, что не удалили сообщение?» Он приближается ко мне на шаг. Его запах окутывает меня, словно затягивает в омут его чувств. «За то, что не могу перестать думать об этом. О нас». Я отступаю и упираюсь в парту. Он не отпускает блокнот, будто это якорь, связывающий нас. Мои мысли мечутся, как птицы в клетке, не находя выхода. «Вы преподаете этику», — выдавливаю я, пытаясь сохранить остатки самообладания. «А сами нарушаете все правила, знаю. Я бы вас возненавидит, знаю. И я тоже могу вас возненавидеть». Он наклоняется так близко, что я вижу тень его ресниц. Его глаза, полные боли и решимости, словно заглядывают в самую глубину моей души. «Но пока не ненавидишь...» Его дыхание смешивается с моим. Блокнот падает на пол, и я осознаю, что мы уже не в аудитории. Мы на краю пропасти, где нет профессоров и студенток. Есть только он и я. Два дурака, которые предпочли падение вечной осторожности. «Нет», — шепчу я, чувствуя, как слезы подступают к глазам. «Пока нет». Он прикасается к моей щеке и смахивает слезу, которую я сама не заметила. Его пальцы теплее, чем любое оправдание. Внезапно, как будто кто-то толкает меня в спину, я понимаю, что не могу больше оставаться здесь. Невыносимая боль и надежда смешиваются во мне, и я, схватив блокнот, выбегаю из аудитории. На паре по антропологии, перед тем, как зайти в кабинет, меня вытаскивает Ева. Ее пальцы впиваются в мое запястье, словно она читает мои мысли через пульс. «Боже мой, на тебе лица нет!» — вскрикивает Ева, вздергивая бровь так высоко, что она вот-вот сбежит в волосы. Я сглатываю ком, застрявший в горле. Воздух густой, как сироп, каждое слово требует усилий. Ева тянет меня к окну, где сентябрьский свет бьет в стекло, словно замерзшая птица. Я все еще дрожу, мелкой дрожью, будто под кожей танцуют осколки льда. «Что с тобой?» «Ничего», — шепчу я, но голос предательски дрожит. Она щурится, как делала всегда в детстве, когда ловила меня на вранье. «Настя!» Я глубоко вдыхаю, пытаясь собрать рассыпавшиеся мысли, но они выскальзывают, как мокрые камешки. «Просто тебя Данька обидел? Ты только скажи, я ему ввалю подзатыльников как следует!» Ее голос звенит, как разбитая ваза. «Нет, нет, ты что? Он тут ни при чем!» Я мотаю головой так резко, что волосы хлещут меня по щекам. «Тогда почему ты вылетела из аудитории, как ошпаренная?» Я смотрю на свои ботинки. На носках трещинки в краске, напоминающие карту неизведанных земель. Ева дотрагивается до моего предплечья, и я вздрагиваю. «Настя, ты меня пугаешь. Я просто... Эй, привет!» «Костя». Его голос разрезает воздух, как нож масла. Он останавливается в двух шагах, улыбаясь так, будто мы встретились на курорте, а не в коридоре с облупившимися стенами. Его взгляд скользит по мне. Медленно, оценивающе, по спине бегут мурашки. «Привет. Здоровались уже?» — фыркает Ева, скрестив руки. Вид у нее такой, будто она готова придушить его шарфом. «Можно украсть тебя на пару секунд?» Я моргаю, пытаясь собрать в кучу обрывки мыслей. Ева отпускает мою руку с театральным вздохом, будто я ее собственность. Мы отходим к окну. Мои ноги подкашиваются, словно я иду по канату над пропастью. Костя пахнет цитрусами, чем-то синтетическим. Дешевые духи, аромат которых он, видимо, считает сексуальным. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает он, будто начитался сценариев плохих мелодрам. «Уже лучше, спасибо». Я пытаюсь улыбнуться, но получается оскал. Он придвигается ближе. Его дыхание пахнет мятной жвачкой. «Слушай, может, сходим на недельке куда-нибудь после универа?» Кивает он в сторону, будто там уже ждет то самое куда-нибудь. «Тут неподалеку открылась новая авторская...» Я открываю рот, чтобы сказать «нет», но в этот миг вижу его. Даня идет по коридору, неся стопку папок. Осанка прямая, как у солдата, взгляд ледяной. Но когда наши глаза встречаются, что-то отражается на его лице. То ли боль, то ли ярость. «Хорошо», — выпаливаю я, не отрывая взгляд от Дани. Костя ухмыляется. «Супер! Я напишу тебе!» Даня замедляет шаг. Его пальцы сжимают папки изо всех сил. «Да, давай вечером спишемся», — повышаю я голос, чтобы Даня услышал. Он останавливается, будто наткнулся на невидимую стену. Его взгляд, острый как скальпель, разрезает меня пополам. По моей спине стекает капля пота. «Супер!» — щелкает пальцами Костя, довольный собой. Даня резко поворачивается к Еве, будто ища спасения. «Ты не видела мои конспекты по когнитивистике?» Ева закатывает глаза. «У тебя же своя голова на плечах. Ищи сам!» Он стоит в метре от меня. Я слышу его дыхание, сбивчивое, как после пробежки. Его рука резко приподнимается, будто он хочет протянуть ее ко мне. «Мне пора», — выдыхаю я, пятясь к аудитории. «Пара начинается». «Настя!» Даня шагает в мою сторону, но я уже вбегаю в дверь, прижимая ладонь к груди, где сердце колотится, как сумасшедшее. Ева сидит рядом, но между нами будто выросла стена. Она нервно теребит ручку, время от времени бросая на меня взгляды, полные вопросов, на которые я не могу ответить. Наконец она вырывает листок из блокнота и быстро царапает на нем. «Ты точно в порядке?» Я читаю записку, чувствуя, как к горлу снова поднимается ком. Беру ручку, но слова не идут. Как описать то, что творится внутри, если я сама не могу это понять? В конце концов, я просто пишу. Все хорошо, не переживай. Ева смотрит на меня. Ее брови сдвигаются в тонкую линию сомнения. Она снова скрипит ручкой. «Не ври. Ты не такая, как обычно. Что случилось?» Я сжимаю зубы, чувствую, как подступают слезы. Нет, я не могу ей сказать. Не сейчас. Никогда все так хрупко, как тонкий лед на Неве. Я пишу. Просто устала. Все нормально, правда? Она вздыхает, складывает записку вчетверо и сует ее в карман. Ее взгляд говорит: «Я тебе не верю». Но она молчит. Когда звенит звонок, я быстро хватаю сумку, чтобы уйти первой. Но Костя подходит ко мне и слегка задевает плечом. «Эй, Настя!» — улыбается он, будто мы старые друзья. Я киваю, не в силах вымолвить ни слова. Он что-то говорит о кофейне, о том, как ждет нашей встречи, но его слова пролетают мимо, как ветер. Я лишь чувствую, как он что-то кладет мне в кармашек сумки. «Увидимся!» — бросает он, уходя с довольным видом. Я не проверяю, что он мне дал. Мне все равно. Ева задерживается, чтобы уточнить детали по курсовой, а я говорю, что мне нужно идти домой как можно скорее. Это ложь, но она сейчас единственное спасение. Единственное, что спасет меня от всего. Я уже почти вышла из здания университета, но на лестнице вижу Даню. Он стоит, прислонившись к стене, будто ждет меня. Его пальцы нервно барабанят по папке, которую он держит в руках. «Настя!» Он шагает вперед, преграждая мне путь. Я пытаюсь обойти его, но он мягко хватает меня за руку. «Нам нужно поговорить». «Нет!» — вырывается у меня, хотя внутри все кричит. «Да, поговори со мной! Скажи, что это не ошибка! Скажи, что ты тоже чувствуешь это!» «Пожалуйста!» Его голос тихий, но в нем дрожит такая боль, что я едва сдерживаюсь, чтобы не обнять его. Я вырываю руку, а сердце колотится так, что мне нечем дышать. «О чем? О том, как ты написал мне, что помнишь? Или о том, как ты теперь делаешь вид, что ничего не было?» Он вздрагивает, будто я ударила его. «Это не так просто», — шепчет он, глядя на меня так, будто я его последняя надежда. Я сжимаю кулаки, чтобы они не дрожали. «А для меня просто. Это была ошибка. Глупое обстоятельство, не более». Он проводит рукой по подбородку, будто стирая усталость. «Ты сама веришь в свои слова? Они как-то не вяжутся с тем, что ты делаешь. А ты веришь сам себе?» Перебиваю его я, чувствуя, как гнев поднимается из глубины души. «Я вижу лишь два обстоятельства. Первое — ты боишься. Боишься, что кто-то узнает. Боишься, что тебя осудят. Второе — ты все еще помолвлен. И я не имею права врываться в твою жизнь вихрем и ломать все на своем пути. И это все меняет на корню». Даня делает шаг вперед, словно хочет, чтобы я замолчала и не говорила то, что ему не по душе. «А что, если я уже все решила, а?» Я задумываюсь. Не могу понять, почему во мне проснулась такая злость по отношению к человеку, о котором я мечтала всю жизнь. Это ничего не изменит. Собственные слова режут по-живому. Так сильно, что мне хочется кричать от боли. Его пальцы касаются моей руки. От прикосновения на теле вспыхивают искры. «Ты договорилась пойти с ним». «Почему?» «Это не твое дело». Ревнует. Это видно потому, как заходили его желваки, но он все равно продолжает сохранять невозмутимый вид. «Да, ты права», — сдается он. «Это не мое дело». Диалог вышел кривым, острым, и впредь мы не сможем сгладить те углы, которые только что выпилили вместе. Он продолжает молчать, его глаза полны боли. Я вижу, как он борется с собой, как пытается найти слова, которые все объяснят, но я не хочу его слов. Я хочу его. А это была бы уже окончательная ошибка, которую мы бы ни за что не исправили потом. Поэтому я, сдерживая слезы, говорю: «До завтра, Даниил Константинович». И, развернувшись, ухожу прочь, чувствуя, как слезы катятся по щекам.